Раз-раз. Работает микрофон. Так. И сегодня мы с вами будем говорить о плодах Святого Духа. Это плоды радости, плод мира. И недавно мы с вами говорили о дарах Святого Духа, о Святом Духе в целом. Но сегодня поговорим уже о плодах. Это очень интересная тема. Это очень практичный материал, который мы можем использовать в своей жизни ежедневно. И все мы знаем, что дары, они даются моментально. То есть, если Дух Святой крестил, это происходит моментально. Это происходит в тот момент, когда Он тебя крестил, это и происходит. В тебе могут проявляться какие-то дары. Дар говорения на иных языках, дар истолкования, пророчества. Много различных даров есть у Святого Духа. Но плоды – это нечто, что символизирует процесс. То есть процесс какого-то созревания. Не может быть просто так сразу у любого человека быть плоды по жизни. То есть даже когда мы говорим о земной жизни, мы человека расцениваем по каким-то достижениям, мы человека знаем, или он становится известным, популярным, он пользуется авторитетом, потому что у него есть какие-то достижения, у него есть какие-то заслуги. И это все процесс созревания этого человека. Точно так же и плоды Святого Духа. Они не могут просто даваться или дариться. Поэтому это и не дар, а плод. И когда плод еще зеленый, и растение не укоренившееся, то ли это дерево, то ли это цветок, мы не можем наблюдать у него каких-то плодов. Мы не можем взять эти плоды и использовать. Потому что он не укоренился, потому что он еще слишком мал, он зеленый, мы не сможем его применить. Ну, я думаю, все вы это понимаете, все вы когда-то садили или собирали плоды. Точно так же и в духовных реалиях, и в духовной жизни мы не можем быть полезны, мы не можем пользоваться плодами, пока мы не укоренимся, пока мы не будем уже созревшими, тогда только мы сможем собирать плоды. И вот о плодах Святого Духа. Конечно же, плод Святого Духа – это результат близости с Богом. То есть это не какие-то твои земные достижения и твой авторитет, который ты заработал на своем жизненном пути. Это результат близости с Богом, общения с Богом, результат слышания водительства Духа Святого, когда ты пребываешь часто в молитве, когда ты обращаешь внимание на то, что Святой Дух шепчет тебе. Вот это и есть когда ты находишься в близости с Богом. Но как нам находиться в близости с Богом, чтобы нам вот эти плоды взращивать, чтобы нам этими плодами потом пользоваться? И вот как раз об этом говорит Писание. Это записано в послании от Иоанна, 15 главе, 14 стихом. «Прибудьте во мне, и я...» Четвертый стих. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». То есть эти слова говорит Иисус Христос своим ученикам. И тут нам довольно-таки понятно, что Иисус имеет в виду отношения с Ним. Если мы с вами будем просто веточкой, которая никуда не привита, которая сама по себе, мы не то что плода не сможем принести, и мы не сможем собрать плода. Мы вообще завянем, мы просто никому не будем нужны. И в духовной жизни мы не будем иметь каких-то плодов, наград, заслуг, но только исключительно. Если мы с вами будем привиты к лозе, а лоза и есть Иисус Христос, то мы с вами сможем получать вот эту пульсирующую энергию от Иисуса Христа, вот это наполнение, общение с Ним. Мы сможем быть плодовиты. Как Он говорит: «Прибудьте во Мне, и Я в вас». Если мы будем привиты к лозе, то мы будем в Иисусе Христе. Касательно плодов мира и радости, записано в послании Галатам, 5 главе, 22 стихом. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера». Это неделимые понятия. Все, что перечислил здесь апостол, это те понятия, которые приходят от общения с Богом, от близости и единения с Богом. Это плоды Духа в нашей жизни. Мы сможем пользоваться этими плодами. И если мы вот, бывает, мы служим, не бывает, а мы служим, мы регулярно служим, мы трудимся. И все это мы делаем в основном для того, чтобы получить награду на небесах. Мы не думаем, что каждый из вас ожидает какой-то благодарности или почета в свой адрес, когда он кому-то послужил. Но ты же для этого и служил, ты не служил для человека, для того, чтобы заработать награду. Ты служил и трудился для Господа, чтобы собирать вот по крупинкам, вот это очищенное золото собирать, для того, чтобы ты не оказался легким в конечном итоге на весах. И часто это безвозвратно, то есть от людей мы не получаем никакого одобрения, мы можем даже в свой адрес слышать какое-то недовольство. Очень часто я знаю много примеров, когда человек вкладывается, когда человек пытается, он служит для кого-то, а в свой адрес в основном слышит только недовольство. Это нужно очень большой путь пройти, чтобы тот человек, для которого ты служишь, все-таки оценил твои молитвы, твои посты, твои усилия. Это очень сложно. Но мы знаем, и нас поддерживает то, что Господь слышит эти, и видит эти усилия. И в повседневной жизни, земной жизни, такое служение обычно мы не замечаем каких-то вот для нас ну, каких-то ответных реакций. Но когда же в нашей жизни есть плоды Святого Духа в виде мира, в виде радости, то мы этими плодами пользуемся в земной жизни. Не только благодаря тому, что у нас такие близкие отношения с Богом, и мы как бы собрали свои сокровища на небесах, но этими плодами мы сможем пользоваться сейчас, здесь и сегодня. То есть, если у тебя есть плоды Святого Духа в виде радости и мира, то в повседневной твоей жизни они тебе очень будут полезны. Они будут тебя сопровождать отовсюду, и сопровождать тебя будет успех, радость, мир. То есть, в этих словах и заключается все их сущность. Что можно говорить, когда человек радостный, когда человек мирный, когда человек довольный, какие двери перед ним открыты, насколько по-другому воспринимают его люди, насколько по-другому его видят работодатели, видят люди, которые стоят выше над ним, видят окружение его, его родственники, его друзья, только потому, что человек имеет плоды Святого Духа в своей жизни, он имеет радость, он имеет мир. Но эти вещи не приходят сами по себе. Как я и говорил, что это процесс. Эти вещи не могут просто появиться. Их нужно тоже взращивать. И вот об этом мы сегодня поговорим. Давайте поговорим еще о том, что может составлять радость у земного человека. Какие составляющие радости у земного человека. В основном это экономическое положение, это положение в семье, то есть если у человека устроена семья, у него все в порядке дома, у него все в порядке с экономическим положением, у него все в порядке со здоровьем, то есть вот эти составляющие, которые дают мир земному человеку. Но это не тот мир, который дает Бог, это не тот мир, который дает Дух Святой. Все эти составляющие могут быть у каждого человека на земле, но попробуй отними ты хоть одну из этих составляющих, и этот человек моментально потеряет мир, выйдет из себя, может даже впасть в грех, потому что нет основания, нет Святого Духа в этом, то, что у него есть даже радость земная, нету Святого Духа даже в его мире, который он имеет сейчас, потому что он имеет это только из-за земных благ и земных достоинств, но без Святого Духа он не сможет иметь вот эту настоящую радость, настоящий мир. Записано от Луки, Святое Благовествование, 24 глава. Откроем 24 главу от Луки, 50 стих. С 50 по 53. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали в храме, прославляя и благословляя Бога. Иисус Христос явился Своим ученикам. И когда Он отходил, ученики уже возвращались обратно в Иерусалим, и сказано, что они возвращались с великою радостью. То есть эти люди, может быть, не имели в тот момент земных благ, не имели состояния, не имели, может быть, идеального здоровья, не имели, точно не имели семьи, они оставили свои семьи, они оставили свои труды, где они зарабатывали, но написано, что они вернулись с великою радостью после того, как явился им Христос. То есть это говорит о божественном происхождении радости. Это говорит о том, что Дух Святой дает им эту радость от того, что они в единении с Богом. И в процессе подготовки этой проповеди я наткнулся на одно определение радости в Библии, толкование определения радости в Библии. Так вот, радость – это истинная радость свидетельствует о полноте земной жизни и о причастности к небесному счастью. Уже в Ветхом Завете говорится о том, что богослужение, если оно богослужение связано с великой радостью. И также скажу, что радость – это плод Святого Духа, неотделимый от любви. Радость нисходит на учеников Христа с небес. Наша любовь к Господу включает в себя великую радость о Слове Его. То есть мы видим, что в определении, которое толкуется на основе Библии, радость составляет собой некое единение с Богом, общение с Богом, служение Богу нам тоже доставляет радость. Но не может быть радости без труда, не может быть радости без того, что ты не приложишь каких-то усилий. Точно так же и мир ты не можешь получить, если ты не приложишь определенные усилия. И самым сложным для получения вот этого плода в виде мира и радости – это, наверное, доверие Богу. То есть мы с вами каждый день сталкиваемся с ситуациями, с какими-то проблемами, с какими-то трудностями. И мы молимся, мы как бы просим Бога, чтобы Бог устроил эти вопросы. Но мы даже не замечаем, как мы начинаем действовать по-своему. Мы просто не замечаем, как мы начинаем предпринимать то, что подсказывает нам разум, холодный разум. То, что мы привыкли делать раньше, может быть. И когда у нас не получается, мы потом обращаемся к Богу и говорим: «Господи, ну опять не получилось. Ну я же призывал Тебя в свою жизнь, а у меня не получилось, и опять такая же ситуация. Помоги мне». Бог слышит тебя на утро. Ты пытаешься делать точно так же, как и делал ты в прошлый раз. Ты опять прилагаешь свои силы. Но дело в том, что вот тут и заключается самая тонкая вот эта нить доверия Богу. Когда ты до конца будешь доверять Ему. И Бог, Он не опоздает. Ты будешь переживать, ты будешь нервничать, ты будешь заботиться о чем-то. Это неправильно. Оставь и доверь Богу. И тогда, просто когда ты получишь этот опыт, когда ты научишься доверять Богу, тебя просто захлестнет вот эти плоды Святого Духа. Они просто тебя накроют волной мира, доверия Богу, радости. Потому что если без доверия Богу пытаться строить отношения с Ним, вряд ли у тебя что-то получится, кроме монотонной молитвы. Вряд ли у тебя что-то получится получить от Бога, вот насладиться действительно тем вкусом, который может дать Бог. Ты вряд ли сможешь быть той лозой, которая привита к Христу. Ты будешь сам по себе, который пытается своими силами и маскируется за молитвой, своими силами пытается что-то поменять в своей жизни. Но в основном ничего не получится. Да не в основном, а вообще ничего не получится. Ты будешь поступать просто по своему усмотрению. Но только тогда, когда ты вот этот шаг переступишь, когда ты решишь доверяться Богу, ты ощутишь в своей жизни плоды Святого Духа. Ты ощутишь радость, ты ощутишь мир. И вы знаете, в моей жизни такое происходило, когда я думал, что вот Бог опаздывает, вот Бог, уже не происходит ничего, вот здесь уже нужно предпринимать что-то от себя, вот разум мне подсказывает, что нужно так сказать, нужно так сделать. И всегда, когда я слушался своего разума, я думал, что я делаю правильно. Но в итоге мой вопрос не решался, у меня не получалось. И только когда я понял, что пора опустить руки и довериться Богу, потому что Он так и говорит мне сделать, и выжидать до конца, не нужно мне переживать, не нужно думать, что вот все утеряно, вот Бог не вмешался сейчас, все, значит Бог не вмешается, пора мне вмешиваться. Не нужно так думать. Бог никогда не опаздывает. Даже если Он не вмешивается в тот момент, когда ты считаешь, что нужно вмешаться, Бог знает, когда сделает для тебя таким образом, чтобы было еще лучше благословение. И когда ты доверяешь Богу, к тебе приходит божественный мир, к тебе приходит радость, и ты становишься другим человеком. И радость и мир – это два неделимых понятия, это одно целое. Потому что я не думаю, что кто-то из вас видел человека, который был бы унылым, был бы грустным, был хмурым, и мы бы подошли бы ему, спросили, что такое, он бы сказал, я радуюсь, я очень рад всему, что происходит в моей жизни. Или, может быть, человек, который там в тревоге, который там переживает, вот он волнуется, у него руки трусятся. Мы подойдем к нему и спросим, что случилось? Скажет, у меня мирное сердце, мне так хорошо. Вот, конечно же, этого быть не может. Поэтому это неделимые понятия. Обязательно радость сопровождается миром на сердце. И мир на сердце сопровождается великой радостью. И настоящей радостью, которую дает нам Иисус Христос. И, к сожалению, мы так устроены с вами, что нам сложно доверять Богу. Нам сложно, это усилие. То есть у Бога есть правила, которые могут осуществиться в твоей жизни, если ты будешь по Божьим правилам поступать, если ты будешь доверять Богу, в твоей жизни придет радость, и в твоей жизни будет мир, и в твоей жизни будет утешение. Но если ты Бога ставишь на последнее место, и все инстанции человеческие, ты пока они тебя не спасут, как-то не утешат, только тогда мы начинаем надеяться на Бога. Вот если бы поменять этот фокус и изначально надеяться на Бога, то мы станем с вами спокойными людьми. Мы станем с вами мирными людьми, которые не нервничают, не переживают, не заботятся, как сказано в Библии. Не заботьтесь ни о чем. Завтрашний день сам о себе позаботится. Вот если бы мы имели такую веру, кажется, да я все отдал Богу, только вот сейчас все сделаю, все порешаю, все расскажу всем. Я все доверил Богу, но так у меня ничего не получилось. Конечно, потому что ты все делал сам. Но действительно, когда ты отдал Богу, то тогда в твоей жизни начнут происходить чудеса в виде божественного мира. Знаете, очень много людей приходят к этому, приходят к тому, что доверяют полностью Богу, полностью доверяют Ему, и у них есть настолько доверие к Богу, что они получают вот этот мир. В стрессовых ситуациях, когда ты думаешь, я бы в этой ситуации уже бы что-то сделал, уже бы куда-то поехал, уже бы запаниковал. Эти люди ничего не предпринимают, молитву предпринимают, доверие Богу предпринимают. Но в основном это люди, которые находятся на смертном одре. То есть, да, вот такая ситуация, да, потому что в основном те люди, которые уже на себе прочувствовали все вот эти божьи, человеческие инстанции, на которые можно было ухватиться, как за хрупкую сухую веточку, они уже ухватились за нее, и она сломалась. Они ухватились за врачей, ухватились за каких-то людей, которым что-то пообещали, ухватились за работодателя, может быть. Ну, вообще, любого человека надежду построили на человеческих силах, на авторитете, да, да вот этот человек по-любому, тут у него исцеление 100%, или вот у него совет, надо заплатить за этот совет, чтобы у меня была успешная жизнь, вот 100%, да, вот такой авторитетный человек. И в основном, когда люди находятся на смертном одре, они уже понимают, что сейчас путь исключительного доверия Богу. И мы с вами можем обратить внимание, что когда человек верующий, доверяет Богу, это человек мирный, это человек радостный. Может быть, даже несмотря на то, что у него есть болезнь, у него есть скорбь, у него есть проблема, горе. Мы видим в его глазах мир, видим радость. Потому что он получил это от Святого Духа в виде дара. Просто в виде плода, который он прошел и получил вот этот красивый, вот этот сочный плод, мира и радости. Я бы хотел, чтобы мы с вами молились об этом, чтобы мы тоже были такими, которые могут доверять Богу. Давайте помолимся.